Глава 7. Закат был красивым, тихим, ласковым. Уходящее солнце начало золотить верхушки деревьев, а небо залило нежно-розовым. Потом краски начали густеть, наливаться синевой. Свет прямо на глазах заменялся темнотой, густой, как сливки. И в то же время такой же легкой. Они сели есть как раз в этих наступающих сумерках, пока Алик готовил густой наваристый суп с копченостями, Тран и Мигель забили окна в задней части дома, завалили вторые двери. Теперь доступ в помещение был только один, по тонким досочкам, прибитым дюком к бревнам сруба. Человек сможет забраться внутрь, а нежить, все надеялись, что нет. Когда все приготовления были закончены, дознаватель, до последнего не сильно веривший в магию зелья, рассыпал ее тонкой полоской вокруг дома и очертил таким же образом круг пошире, захватывающий площадь перед строением и защищая колодец. И вот теперь они не спеша ели. Мужчины устроились прямо на полу с мисками, найденными на кухне. Мэйли заняла единственный целый стул, чудом сохранившийся в доме. Алика со своей порцией стоял у окна, наблюдая тот самый прекрасный тихий закат. «Жаль», — произнесла она, — «что такая красота несет за собой не покой, а страх и смерть». «Но ведь еще некоторое время назад было иначе», — отозвался Мигель. «Тут жили спокойно и хорошо, между прочим, жили. Только недолго», — добавил Тран, наливая себе вторую порцию супа. «Хлеба не хватает». Воительница только улыбнулась на его сетование и снова обернулась к окну. «Может, стоит и здесь забить все досками?» — спросила она уже по делу. «Поздно», — вздохнув, отозвался Дюк. У него привычно ломило виски. Детект менял картину мира. Если маги могут включать эту возможность силы и мысли, прочтя заклинание, то дознаватели были невластны над врожденной способностью. Сейчас Дюку казалось, что он смотрит вокруг сквозь ресницы полуопущенных век. И не на лица своих бойцов, а на деревню в целом, будто сам парит в воздухе над домами. Смотрит население, теряющее краски в сумерках, на темную стену леса, наступающего со всех сторон. Он видит, как в этой тьме вдруг начинают появляться красные силуэты, похожие на человеческие. Они проступают как-то хаотично, то тут, то там, без осмысленного порядка. Потому что ими движет не разум, а жажда. «Началось!» Предупредил он команду и придвинул ближе к себе клинок. Мэйли отставила свою миску, прикрыла глаза, прошептала заклинание. «Их много!» Включив свое магическое зрение, сказала девушка. «Боюсь, больше сотни. Не знаю, кто и зачем это сделал, но весь лес полон нежитей. И все идут сюда?» С некоторой робостью и даже недоверием уточнил у нее лучник. Маг пожала плечами. «Возможно, не только к нам», — отозвалась она. «Они будут тащиться в любую сторону, где чувствуют живую кровь». Тьма накрывала деревню, и с ней все ближе подбирались нежити. «Дюк!» Тран наконец-то отставил свою миску, поддался ко второму окну. «Там уже хоть глаза выколи. Может, зажечь костры?» «В темноте привыкнем и разглядим», — возразил дознаватель. «Пора выбираться на улицу. Мэл, ты пока останешься здесь. Постой в дверях». «Поставлю защиту, если что». Девушка стала серьезной и собранной. Она тоже оставила еду. Чуть взмахнула руками, растерла тонкие пальчики, готовясь к битве по-своему. Отряд вышел из дома старосты на пока еще пустующую площадь. Воздух стал холоднее и свежее. Кругом было тихо. Слишком тихо, даже для оставленной деревни. Лес, огибающий селение, тоже молчал. Как тогда, сутки назад, возле тракта. Дюк ненавидел вот это напряженное ожидание. Он уже хотел, как днем на болоте, снова начать считать хоть что-нибудь. Мгновение, собственные вздохи, что угодно. Но вдруг и совершенно не кстати дознаватель вспомнил, как в детстве он не любил математику. Как учитель злился на него, когда Дюк, тогда, конечно же, еще Алан, упрямо отказывался складывать цифры и записывать их на разлинованных листах. И чем больше учитель сердился, чем чаще он бил указкой мальчика по пальцам, тем упорнее Алан отказывался вести счет. Впрочем, писать тогда он тоже не любил. Странно, Но именно это неожиданное и неуместное воспоминание из похороненного прошлого заставило Дюка отвлечься. Он так разозлился на себя, что забыл нервничать и вглядываться в густую темень, залившуюся вокруг. И даже обрадовался, когда услышал треск сбоку, когда уже привыкшее к ночи зрение выхватило белое пятно лица первой нежити, выбравшейся из-за дома напротив, на площадь. «Пока их около десятка видно», — почему-то шепотом произнесла Алика. Она стояла в шаге от дознавателя, так, чтобы быть рядом, но и не мешать ему в бою. По ее привычному ровному тону Дюк не смог понять, испугана девушка или нет. И снова не вовремя подумал, что почему-то хотел бы это знать. «Чего они ждут?» — громко и как-то недовольно осведомился Тран. Он сжимал секиру, явно предвкушал бой, и такая задержка его раздражала. «Действует!» — с удивлением понял дознаватель. «Это чертово зелье, которое нам оставили, все же и вправду действует. Тогда что делать нам?» — почти обиделся воин. «Ночь длинная», — заметила Алька. Она старалась оставаться спокойной, но все же в ее тоне промелькнуло что-то почти опасное или угрожающее. «Их может тут собраться больше сотни. Пока у нас преимущество, сократим их численность?» Дюк сам прекрасно осознавал, что долг стражи прежде всего истреблять нежить и нечисть, и не факт, что их хлипкая защита выдержит долго. Один порыв ветра или что-то еще, и Алика права, с сотней им не справиться. Да и вообще, эти твари, наделенные кем-то искусственной жизнью, вызывали у Дюка какую-то инстинктивную ярость и желание уничтожить. Явно не у него одного. «Мэйли!» Громко и почти весело позвал он. «Твое право первого удара. Выбери цель побольше», и огненный шар с бешеной скоростью пролетел над их головами, обдавая жаром, и врезался в толпу за гранью защитного круга. Мэл никогда не отличалась терпением. «Тран, твой левый край. Мигель пока без стрел», — раздавал поручение Дюк, уже направляясь вправо с оружием наготове. «Алика, со мной». «Пошла потеха», — взревел воин и бросился в бой. Все было отлично целых 5 минут. Тран косил мертвецов секирой. Мигель заканчивал дело, отрубая головы. Воительница и дознаватель методично уничтожали нежити на своем краю. Над площадью часто мелькали шары, созданные магией Мел. Они наносили самый больший ущерб, так как сгорала не только та тварь, в кого попал шар, но и еще с десяток вокруг нее. Только на место павших, уже окончательно мертвых, прибывали новые. С устрашающей неторопливостью, медленно, но упрямо. И потом произошло то, о чем и не подозревал Дюк. Один из оживших мертвецов неловко упал прямо на грань защитного круга. Тщательно насыпанная сухая травка мгновенно разлетелась. Мертвецы шагнули вперед по спине упавшей твари. Мэйли среагировала первой, запустив очередной снаряд, сотканный из магии огня. Шар угодил в скопление нежити, как и прежние снаряды до него. Раскрошил парочку оживших мертвецов, обжег еще 5 или чуть больше. Следом подоспели Мигель и Тран. Воин просто оттолкнул прущих вперед тварей и рубанул привычно секирой. Разведчик отряда ловко обошел напарника, срубил головы еще 2 мертвецам. «Отожми их назад», — велел Трану Дюк, на ходу упокаивая своим клинком очередную нежить. «Попробую восстановить границу круга». Алика в этот момент использовала прием, увиденный ею у великана-воина. Она просто пнула одного из мертвецов. И тот завалился на стоящих дальше, за еще сохранившейся границей рассыпанного зелья. Тран же перехватил свое любимое оружие поперек и использовал его как таран, отодвигая прорывавшихся нежитей. Вокруг него кружил Мигель, стараясь вернуть ожившие трупы в состояние мертвых. Дюк одной рукой достал из мешка горсть порошка, рассыпал перед толпой наступавших. «Я чуть усилю защиту», — прокричал им маг. Восстановленная граница круга полыхнула синим. Стражи чуть отступили назад, и все вздохнули с легким облегчением. Дюк заметил на лице Алики некую гримаску отвращения. Так истинные аристократки смотрят на смазливых служанок. Только у воительницы объект неприязни был серьезнее. «Запашок мало похож на аромат заморских духов, да?» Беззлобно съязвил он. На самом деле воняло просто ужасно. Сырой землей, гнилью и приторно-сладким смрадом разлагающихся тел. «На болоте было проще», — призналась Алика чуть смущенно. Там и лес, и вода. Она запнулась на полуслове и напряглась. Где-то сбоку за толпой нежити раздался рык, звериный, угрожающий, слишком странный даже для этой ночи и слишком близко. Стражи, не сговариваясь, сошлись в середине площади небольшой группкой, готовые прикрыть друг друга в новом бою. Рык повторился. Потом послышался треск дерева под чьей-то тяжестью. Видимо, пока еще невидимое чудовище снесло чей-то еще оставшийся целым забор. Воины наблюдали, как чуть правее от них вдруг как-то закачалась волна стоящих по грани круга нежитей. Они неловко переминались. В задних рядах твари просто падали под воздействием чьей-то силы. Внезапно за спинами стражи испуганно охнула Мейли, стоящая по-прежнему в высоком дверном проеме дома старосты. Маг увидела врага первой. Но никто даже не успел ничего спросить девушку, потому что, раскидав нежити уже в ближнем ряду, чудовище влетело в круг. Магия его не задержала. Защита не сработала. «Плохо», — с каким-то обиженным удивлением тихо произнесла Алика. Дюк машинально кивнул, соглашаясь. Зверь замер напротив стражей. Он был в холке выше любого волка, возможно, даже больше медведя. Весь покрыт какой-то буро-серебристой шерстью, росшей клоками. Где-то длиннее, где-то короче, будто подпаленная. Она вздыбилась у него на загривке, когда чудовище угрожающе выгнуло спину. Уши казались почти незаметными на крупной голове. Пасть вызывала уважение и некий инстинктивный страх. Особенно два ярких белых клыка, выступающих на морде чудовища, как у здорового кабана. Зверь стоял, расставив лапы, крепко упираясь ими в землю, будто готовый прыгать на застывших напротив него людей. Его когти как-то чересчур длинные и изогнутые впивались в землю. «Природа такого урода создать не могла», — с какой-то грустью сказал вдруг Мигель. «Что тут вообще творится в этих землях?» «Стрелы», — вместо ответа напомнил коротко Дюк. «Остальным рассыпаться. Алика, прикрыть лучника. Мэл?» «Это не просто оборотень», — прокричала девушка сверху. «Его держат под контролем». «Это человек?» — недоверчиво осведомилась воительница. Впервые за эти дни дознаватель разобрал в ее голосе нотки страха. «Да». Голос мага звенел от нервного напряжения. «Очень древняя магия, и она его защищает». «Остается только оружие», — решил Дюк. «Вперед». Он специально говорил резким приказным тоном, какой позволял себе крайне редко даже на войне. Но сейчас ему было нужно отвлечь своих людей от размышлений и от страха. Они плавно разошлись в стороны. Зверь не шелохнулся, но угрожающе рыкнул. Он чуть наклонил голову в бок, старался уследить за всеми стражами сразу. Мигель уже выхватил стрелу, натянул тетиву. «Да», — вместо команды выкрикнул дознаватель. Промахнуться с 5 шагов в такую большую цель было нереально. Стрела вошла точно в грудь чудовища, и, похоже, зверь этого даже и не заметил. Но он уловил агрессию со стороны человека и, склонив голову, прыгнул вперед прямо к лучнику. Мигель ловко ушел в бок, а на его месте, прямо перед зверем, только приземлившимся еще на передние лапы, уже стояла Алика. Ее клинок полоснул чудовище по морде, и воительница тут же отскочила дальше. Новый рык зверя был уже не угрожающим, а разъяренным. Монстр с поразительной скоростью вытянул лапу вперед. Его когти были размером с приличный кинжал. Алика сделала еще 2 шага, замахнулась шпагой, но ударить не успела. С правого бока в чудовище буквально врезался Тран. Его топор пробил плотную шкуру. Зверь рассерженно вякнул и достал воина лапой. Кольчуга стража полыхнула синим. Его отнесло в сторону, но он остался невредим. Мэл, понимая, что ее магия не действует на чудовище, смогла защитить своей силой Трана. Пока чудовище отвлеклось, Дюк и Алика успели атаковать его вдвоем со спины. Мигель кружил рядом, засыпая врага стрелами. Но уколы шпагами и снаряды лучника, похоже, не наносили зверю ощутимого урона, только раззадоривали его еще больше. Зато пока монстр отвлекся на стражей, Тран успел подняться на ноги и рубанул зверя еще раз. По поднятой лапе, которой чудовище снова пыталось достать юркую Алику. Воительница, выполняя приказ, старалась все время перемещаться так, чтобы Мигель оставался за ее спиной. Сейчас она рисковала пропустить этот удар. Если бы не Тран. Топор снова рассек шкуру, зверь дернулся. Лезвие скользнуло по крови монстра, проехалось и срезало, почти чудом, один из ужасных когтей зверя. Вот тут чудовище взвыло и даже чуть попятилось назад, поджимая лапу. Но в следующий момент резко с места подалось в бок, сшибая воина с ног. Секира отлетела в сторону. Тран сам оказался на земле. Дюк и Алика бросились на помощь. Мигель отбросил лук, тоже схватился за свой тесак. Они нападали попарно с разных сторон. Зверь отмахивался лапами. Иногда отпрыгивал в сторону, иногда щелкал своей громадной пастью. Стражи уворачивались от ударов. Часто их спасала магия Мэл. Но и чудовищу они значительного урона нанести не могли. Только пара ран, нанесенных секирой Трана, и кровоточащий порез на лапе. Еще через несколько минут дознаватель начал понимать, насколько все плохо. Драка по-прежнему оставалась почти бессмысленной, потому что безрезультатной. Но его люди уставали. Мигель уже дважды избежал ударов страшенными когтями, только благодаря своей удивительной гибкости. Тран был весь в синяках, двигался медленнее. Алика еще держалась, похоже только на своем упрямстве. Хуже всего было Мэйли. Ее защита спасала стражей, но ее силы истощались. И это было просто опасно. В какой-то момент девчонка просто свалится, потому что магию она черпает из своих собственных жизненных сил. А без нее всем придется туго. Дюк, продолжая одной рукой наносить монстру удары, отвлекая его от остальных, другой полез в свой кошель, туда, где хранились кристаллы. Те самые, что дознаватель получил на складе магов. У Дюка было много времени в дороге, чтобы изучить каждый из них, научиться различать их на ощупь, ведь каждый кристалл имел свою форму. Дознаватель выбирал, какой может сработать сейчас. Мигель подскочил к зверю слишком близко, рубанул чудовище по шее. Монстр лишь немного качнулся в бок, и лучника просто отбросило в сторону. Алика тут же встала между стражем и зверем. Тран в этот момент рванулся вперед, собираясь в очередной раз врезаться в монстры и попробовать нанести ему очередную рану своей секирой. Однако чудовище запомнило воина и его приемы. Зверь резко крутанулся на месте, попутно сшибив на землю и воительницу, не успевшую отскочить. Мэл что-то выкрикнула. Между стражами и их противником будто встала невидимая стена, в которую зверь врезался, но не смог ее преодолеть. Именно в этот момент Дюк вспомнил слова мага, что внутри этого чудовища скрыт человек. Дознаватель вынул кристалл, голубоватый, похожий на четко вырезанный кубик, и, раздавив его пальцами, бросил вперед. Заклинание вырвалось наружу таким же голубоватым туманом. Тонкая мерцающая пелена окутала монстра, зверь взвыл. На этот раз явно от боли. Задергался, и его очертания поплыли. Тран отступил дальше, Мигель тащил Алику вверх, помогая ей встать. Дюк неотрывно следил за тем, как меняется форма оборотня. Тело зверя будто сжалось, скомкалось, лапы теряли свою длину, исчезали страшные когти. Шерсть будто вся облезла, обнажая кожу. Светлую, гладкую, человеческую. Жалобный вой перешел в стон. Еще несколько мгновений, и на земле перед стражами стоял на карачках голый, изможденный человек. Мужчина, худой, грязный, с копной спутанных черных волос. «Симон!» — воскликнула Алика. Она вырвалась из рук лучника, быстро подскочила к графу Монтебану, присела рядом на корточки. «Симон!» Как-то грустно. С жалостью позвала она еще раз и, протянув немного нерешительно руку, дотронулась до плеча человека. «Алика!» Граф поднял на нее полные боли глаза. Смотрел с какой-то надеждой и радостью узнавания. «Ты, Алик, помоги мне!» «Как?» — быстро спросила воительница. «Как это сделать?» «У нее сила. По лицу графа прошла судорога боли. Сила надо мной. Ищи ее и...» В этот момент в темноте ночи, где-то будто в небе над этой проклятой оставленной деревней, над рядами застывших за гранью защитного круга нежитей, над площадью, стражами и несчастным графом, лежащим в пыли, пронесся звук. Нежный, мелодичный, удивительно тонкий и какой-то вкрадчиво грустный. Трель флейты. Она заставляла сжиматься от тоски сердца, напоминала о смерти и ушедших в небытие близких, она звала. «Найди ее!» Граф дрожал, по его щекам текли крупные слезы. «Отними это! Я не могу слышать! Снова я не могу не подчиниться. Его тело вздрогнуло, начало выгибаться. Граф заорал от боли. «Симон!» Алика пыталась помочь, хотела обхватить его за плечи, как-то удержать. Дюк резко дернул воительницу за руку, дальше от меняющего форму оборотня, обхватил за талию и просто поволок прочь, не обращая внимания на ее сопротивление. Человек на земле снова превращался в зверя. Его звала Флейта в ночи. Тран и Мигель встали рядом, приготовив оружие. С какой-то обреченной решимостью они ждали нового раунда боя. Алика судорожно вздохнула, будто загоняя внутрь свои эмоции, чуть отстранилась от все еще державшего ее дюка, покрепче перехватила шпагу. Зверь, принявший свою форму, снова ощерился, рыкнул на окружавших его людей. Но Флейта все еще играла. Все так же нежно и тягуче, и так же настойчиво. Еще миг чудовище сопротивлялось, но потом оно сорвалось с места и одним большим прыжком ушло назад, к черте защитного круга. Туда, где в темноте все еще толпились жаждущие свежей крови нежити. Зверь уходил. Он врезался в толпу оживших мертвецов, снося их строй. Его задние лапы легко разметали пылинки зелью, удерживавшего нежити на безопасном для людей расстоянии. Монстр скрылся, только теперь ходячие трупы получили свободный проход к своей добыче. «Вот зараза!» — в сердцах высказался Мигель. «Не одно, так другое», — устало поддержал его дюк. «Вперед! Мэл, ты как?» Девушка легко спрыгнула вниз со своего поста. Это получилось не так изящно, как она хотела. Макс с трудом удержалась от падения из-за своих высоких каблуков или из-за ощутимой потери сил. «С вами!» — выдохнула она с вызовом и упрямством, при этом стараясь не встречаться взглядом с командиром. «Рассыпаться!» — скомандовал дознаватель. «Мэл, костры!» Маг тут же отправил небольшой сгусток магии в заготовленную кучу досок. Вспыхнул огонь, один за другим загорались костры, все ярче освещая прущую по площади толпу. Мертвецы шли все так же неторопливо, неровно, неуклюже, но упрямо. Дюк понимал, что восстановить защиту им уже не удастся. В свете огней стали заметны детали. Лица, мертвые, лишенные мимики, пустые глаза, тела, движущиеся будто на шарнирах, обрывки одежды. Здесь были и трийцы в старой изодранной форме, воины Кароса в таких же ошметках мундиров, крестьяне, после смерти вернувшиеся в свое селение. Мертвецов было много. Слишком для отряда из 5 человек. Каждый из стражи выбрал себе отдельную позицию. Каждый бился за себя. Однако, размахивая оружием, нанося теперь уже большей части случаев хаотичные удары, не убивающие, а просто отшвыривающие мертвецов. Каждый из стражей следил за боем в целом. Каждый понимал, что кому-то из своих может понадобиться помощь. Мэл стояла в самом центре, рассылая направо и налево огненные шары, кося ряды мертвецов. Мигель держался ближе к девушке, прикрывал ее. Он уже забыл о своем любимом луке, сражался клинком. Тран снова размахивал своей секирой, как обычной косой, рубя наступающих на куски. Алика достала кинжал, сражалась теперь с двух рук. Дюк пользовался только шпагой, при этом изредка просто срывался в рукопашную, нанося удары своими посеребренными браслетами-наручами, упокаивающими нежити сразу.